Глава 38. 2018. Но живет в Сильвер-Лейк на холме, в сером доме сурового вида. Бетон, огромные окна. Это один из тех домов, которые больше похожи на произведение современного искусства, чем на место, где люди завтракают и ходят в туалет. Он небольшой, но грозный. Но открывает дверь и проводит меня в свою большую открытую гостиную. Она представляет собой холостяцкую берлогу, пусть и элитную. С двух сторон от кожаного дивана в центре комнаты находятся маленькие тумбочки из хромированной стали. «У тебя есть что-нибудь выпить?» — спрашиваю я. «Что ты хочешь?» «Можем текилой обойтись». Он идет к барной стойке в углу и наливает нам пару стаканов текилы со льдом. Я осматриваюсь. Проигрыватель пластинок в углу, окно во всю стену, другая стена контрастирует с остальными. Она темно-зеленого лесного цвета. На нее нанесен черный узор, листья, орехи. Обстановка очень стильная, хорошо продуманная, но несколько напоминает декорации к фильму. «Выглядит стильно», — говорю я. «Да, мой дом более стильный, чем я сам». Он чуть пихает проигрыватель локтем. «Я не слушаю пластинки», — слегка улыбаясь, говорит Ноа. «Я даже не уверен, что знаю, как его включить». «Импульсивная покупка?» «Касси выбрала это место. В прошлом году я сюда переехал. Дизайнера она наняла мне в подарок на новоселье. Она сказала, что устала от моей старой квартиры. Она, по ее словам, выглядит как жилье мальчишки-студента. Я сказал дизайнеру, что люблю музыку и природу, и вот что получилось». «Печально было узнать, что вы расстались», — говорю я. «О, спасибо, она хорошая женщина. Но мы в отношениях дошли до той точки, когда она хотела точно знать, собираюсь ли я делать предложение или нет. А я не был уверен, так что...» Ноа качает головой, отпивает из своего стакана и подходит ко мне, чтобы отдать мой. Только теперь, оказавшись с ним наедине в его доме, я замечаю, какой он на самом деле большой. Жизненная сила так и исходит от него. Наши руки на мгновение соприкасаются, когда я берусь за свой стакан. Мы пытаемся понять намерения друг друга. Может быть, мы пытаемся понять свои собственные. Я знаю, что случилось в последний раз, когда самолюбие Ноа было уязвлено, и ему хотелось забыться. И, возможно, я несколько разделяю его чувства, потому что всякий раз, когда я думаю о том, что меня ждет дома, мне тоже немедленно хочется забыться. Ноа выпускает стакан, позволяя мне забрать его. Я отпиваю совсем чуть-чуть. Чтобы выполнить обещанное Саммер, мне нужна ясная, по возможности, голова. Я брожу по гостиной, двигаюсь в сторону кухни. «Рум-тур», — говорю я. «Дай угадаю, всякими крутыми штуками здесь ты тоже не особо пользуешься». «Ага», — отвечает он. Пользуясь случаем, выливаю в раковину минимум полстакана. «Мотаюсь по съемкам все время. Тут почти не бываю, но ты понимаешь». Когда я возвращаюсь, он сидит на диване. Я тоже сажусь. Близко, но не слишком. Затем поднимаю свой бокал. «Повторим?» «Вау, окей. Погоди, сейчас допью только». Он приканчивает свою порцию текилы. Я достаю телефон и делаю вид, что пишу сообщение. «Хочу проверить, как там дела у Лианы и Саммер». «Конечно. Мне расскажешь, что у них там происходит». Я мельком проглядываю сообщение от Лианы. Она уложила Саммер в постель, но решила остаться в ее номере просто на всякий случай. Нахожу, где у меня в мобильнике диктофон, запускаю его и кладу рядом с собой на кожаную подушку. «У них вроде все в порядке», — говорю я и рассматриваю продуманную яркую стену с узором из листочков и орехов. Ты всегда любил природу, правда? Помнится, когда ты вытащил нас всех в поход, ты говорил, что в другой жизни стал бы егерем. Это был хороший день. Но ощурясь, смотрит на дно своего пустого стакана. Я наконец-то посмотрела в нашем лесу. Но он осторожённо смотрит на меня. Изумительный мультфильм. Я, конечно, рыдала над ним. Спасибо. Я вот не совсем поняла, но эти птицы... Это же ты и Саммер, да? Ну, вы их вдвоём ещё придумали. Горлиц этих. Он встаёт и идёт наполнить свой стакан. «Да», — говорит он тихо, почти неслышно. «И текила ещё тут булькает, и я понятия не имею, хватило ли моему диктофону мощности записать это с дивана. Я беру телефон и подхожу к нему». «Ты знала о них? Я думал, это только наша с ней история». «Нет. Я просто помню, как вы с Саммер в походе разговаривали от лица этих птиц». Он кивает. По его лицу невозможно понять, о чём он думает. «То есть Саммер сама придумала эту плачущую горлицу? Когда?» «В том походе», — говорит он. «Может быть, и хватит педалировать эту тему, кое-что он сказал, но для разгромной статьи этого вряд ли хватит. Я лихорадочно соображаю, какой бы ещё наводящий вопрос задать ему, но тут он говорит. Я написал этот сценарий не для того, чтобы по нему снимали фильм. Я никому об этом не рассказывал, но, может быть, ты меня поймёшь. Саммер тогда попала в реабилитационный центр. Но она ещё замуж-то тогда собиралась. Ты же помнишь, наверное. Я просто переживал. Ты, должно быть, испытывала что-то похожее. Я знаю, что Саммер услышит это всё. Мне не хочется лишний раз задевать её, но мне нужно, чтобы Ноа продолжал. Поэтому я ограничиваюсь утвердительным кивком. Я переживал, но пока я писал, мне стало легче. Мне нужно было выпустить это всё из себя, иначе я не смог бы спать по ночам. Я написал эту сказку только для себя, ни для кого больше. Мы придумали её вместе. Саммер была той птичкой. Я хотел дать ей хэппи-энд, хотя бы на бумаге. Но закусывает губу. А потом оказалось, что идея-то и неплохая. «И ты решил...» Подталкиваю я его. «Ну, Кэсси знала, что я что-то пишу. Я имею в виду, я проводил за компом почти всё свободное время, и однажды я оставил файл открытым. Она прочитала его и сказала, что я буду последним идиотом, если не позволю ей показать этот сценарий её отцу. Но она сразу может сказать. Скорее всего, его поставят, потому что он хорош. Я к тому моменту уже и сам не хотел, чтобы эта история осталась навсегда похоронена на моём жёстком диске. Я думаю...» Ноа делает паузу, горько улыбаясь. «Это как в школе. Есть просто отличник по математике, а есть умница Уилл Хантинг, да? Я всегда был отличником, и, создавая в нашем лесу, я впервые почувствовал, что могу быть кем-то большим. И я захотел, чтобы люди увидели его. Может быть, это было эгоистично? Не знаю». «А Саммер что сказала, когда ты с ней поделился этим замыслом?» Но хмурится, я притворяюсь удивлённой. Я просто разыгрываю с ним сцену, как делала уже много раз. Вот и всё. «Погоди. Ты ей не рассказал?» «Ну, нет. Она же проходила курс в реабилитационном центре. Я не хотел вмешиваться в такой процесс. То есть я представил себе. Вдруг ни с того ни с сего я выхожу на связь и сообщаю, что написал сценарий о нас. Я не знал, с какими своими демонами она боролась тогда, но я подумал, что сейчас не время лезть к ней. Но ты сообщил ей хотя бы перед тем, как фильм уже в прокат вышел. Но запинается. На тот момент она снова была в реабилитационном центре. Я посоветовался с тем, кому могу доверять, с моим агентом. Люди, которых он любил, тоже и записывались на реабилитацию, и срывались с нее, и он сказал, что во время прохождения курса их лучше не трогать. Вау, твой агент отговорил тебя выходить на связь с человеком, чье авторство надо было упомянуть? Я в шоке. У меня это выходит резче, чем я хотела. Я... Начинает он, текила уже ударила ему в голову. Я подумал, что упоминание Саммер может оказаться нарушением ее права на конфиденциальность. А я думаю, что даже не дать ей возможность выбора — это довольно эгоистично. У него на все найдется оправдание. Слушая его, я закипаю все сильнее. Но она же сказала. Она сказала мне, что посмотрела в нашем лесу и считает, что это прекрасный мультфильм, ей норм. О, может быть, ты хоть на минутку перестанешь думать только о себе, любимом? Как кому-нибудь может быть норм в такой ситуации? И насколько самовлюбленным ты должен бы... Я обрываю себя. Я получила именно то, что мне нужно. Поэтому я нажимаю «Стоп» и «Сохранить» в диктофоне, а затем открываю приложение для поездок. Извини, мне пора. Кэт, подожди. Говорит он, хватая меня за руку. Сейчас он попытается поцеловать меня, раствориться в ощущении тел друг друга или убедиться, что, несмотря на мой гнев, я все еще хочу его. И когда он прикасается ко мне, я отчетливо понимаю, что я его не хочу. Он — мое прошлое. И, конечно, за последние несколько недель ему пару раз удалось сделать так, что у меня перехватывало дыхание. Но это все. Остаточное явление. Мое будущее — это человек на другом конце страны, если, конечно, он все еще мой человек. Боже, как я надеюсь, что он все еще мой. Но он не пытается меня поцеловать. Вместо этого он спрашивает. «Можно я расскажу тебе кое-что?» Ему хочется облегчить душу, и он это делает.